Еда, новая, жрать. Пронеслось у Ильи в голове, и парень от неожиданности застыл на месте, встретившись взглядом с Аксолотлем. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что это не его мысли. Точнее, это вообще не человеческие мысли, скорее уж эмоции, хотя и они не слишком точно передавали суть происходящего. Просто он почувствовал в какой-то момент желание твари, а та, похоже, уловила мысли наемников, судя по тому, что продолжала стоять на месте, ошарашенно тряся безобразной головой. «Это еще что за хренятина?» – удивленно сказала стоявшая рядом Юлька, взяв посох на изготовку. «Вы это ощутили? Есть такое?» – кивнул Макс, поднимая меч. «Как будто что-то в голову влезло. Я тоже почувствовала», – пискнула сзади Надя. «Тварь что, думает, Аксолотль хочет что-то сказать?» – удивилась магичка. «Вряд ли», – отозвался Илья. «Скорее хочет нас всех съесть». «Телепатическая тварь?» – пожала плечами Камея. «Не слышала о таких. Эй, тварюга!» – крикнула инопланетянка. «Если ты захочешь нас съесть, то мы тебя убьем, люди. Съесть меня – опасность. Добыча я? Нет, добыча они. Съем их». Аксолотль рванул на выстроившихся наемников прямо с места, резко набирая скорость, и на этом все переговоры сразу закончились. Илья привычно выстрелил дважды, наложив фугасное заклятие. Рядом отработали парными заклинаниями обе магички и Юми. Запахло озоном и порохом, сверкнули ледяные стрелы и искристые шары молний, после чего весь зал побрушился на тварь. Прошла пара секунд, и ее труп с разбитой заклятиями головой упал на пол пещеры. Люди и Альды отработали на удивление синхронно. Илья опасливо подошел к мертвому телу, доставая ультметр. Снял энергию с поверженной твари и, держа пистолет наготове, прошел к каменному корыту, заглянув внутрь. В углублении лежал муравей с несколькими оторванными лапками и сильно погрызенным брюшком. С первого взгляда было понятно, что это тварь из муравейника, ее размеры говорили сами за себя. Только вот ни на рабочую особь, ни на стража гигантское насекомое не походило. Голова больше, чем у обычной особи, шарообразная, диаметром с полметра и с выделяющимися на ней большими и сложно устроенными глазами, а также крохотным ротовым отверстием. Усы и антенны необычно толстые и длинные, тельце же короткое, рыжие, брюшко маленькое, хитиновых когтей, как у боевой особи, на уцелевших лапах нет. Неожиданно усы у муравья задвигались, а Илья вдруг опять услышал чужие мысли в своей голове. В этот раз они казались значительно яснее, чем при встрече с Аксолотлем. «Вы люди, враги, враги кому?» – спросил Илья, спросил голосом, как будто разговаривал с другим человеком. На первый взгляд искалеченный муравей не представлял никакой опасности, так что немедленно убивать его у парня не было никакого желания. Но, что самое удивительное, похоже, что муравей его прекрасно понял. Может быть, распознал речь парня, хотя Илья был уверен, что тут не обошлось без магии. Ментальный или еще какой, кто знает, вы враги муравейнику, последовал ментальный ответ. «Ну почему же сразу враги?» – задумчиво ответил Стрелок. К корыту тем временем подошли другие наемники, и Илья жестом попросил их опустить оружие. «Мы в лесу возле муравейника ульты иногда собираем, что есть, то есть», – продолжил Стрелок. «Бывает, вы на нас нападаете, всякое случается, но в сам муравейник мы не лезем и ему не враги. А ты сам кто такой?» «Я посланник, я транслятор, я толкователь смыслов чужих существ, смыслы муравейника и смыслов муравейников чужие смыслы. Госпожа мать говорит, люди враги, люди напали на муравейник, и еще хотят напасть. Так это же не мы», — развел руками Илья. «Это на вас европейцы хотят напасть, те, которые эдельвейсы, а мы, ультимы, и мы на вас не нападали, и не будем пока, во всяком случае. И альды вам тоже не враги», — негромко сказала Камея. «Вы разные, люди бывают разные», — «да», — ответил Илья, — «у нас даже шевроны разные. Смотри, у нас вот такие, с медведем», — показал Илья насекомому свой рукав, — «а у эдельвейсов из Европы цветок на плече, а альды вообще без шевронов и с синими волосами. Мы русские и мы хорошие, точно тебе говорю, и на вас не нападаем. Я передам это госпоже матери», — усы насекомого зашевелились. Прямо сейчас. Какое-то время муравей лежал неподвижно, и Илья было подумал, что тот уже сдох. Но нет, вскоре его усы зашевелились снова, а в голове возник знакомый голос. «Я передал ваши слова, госпожа мать вас услышала, госпожа мать будет думать». «Вот и хорошо», — кивнул Илья, — «пусть думает. Слушай, а откуда ваш муравейник вообще взялся? Или разумные муравьи всегда были на этой планете?» с любопытством спросил парень, но насекомое не спешило с ответом, и стрелок подумал, что его и не последует. Что может знать отдельный муравей, даже столь непростой, как этот, и может ли он вообще толком понять, о чем его спрашивают? «Кажется, я понял ваш смысл. Отдельные особи неразумны», – неожиданно прозвучало в голове Ильи после длинной паузы. «Разумен весь муравейник и разумна госпожа мать. Откуда мы взялись? Мы все убежали, мы беженцы. Муравейник – беженцы. Неживые – беженцы. Злой бор – беженцы. В пустошах и предгорьях – беженцы. Мы убежали в новый мир от старых врагов, а вы – враги новые. Вы нас убиваете. Вы грабите муравейник и других беженцев. Мы просто зарабатываем мульты. Ничего личного», – покачал головой Илья. «У нас работа такая, и муравейник мы не грабим. У вас плохая работа. Ну, извини, комрад, другой нету», – хмыкнул Илья. «Не мы такие, жизнь такая, ульты очень нужны. Нас тоже выкинули сюда пинком на мороз. И еще раз, мы во враги к муравейнику не записывались. Нам даже майор так сказал. Майор ваш великий господин отец? Ага, батяня командир, блин», – вздохнул Илья. «Только не настоящий, а так, на полставки. Скажи-ка ты мне лучше, дружище, что ты делаешь в лабиринте весь такой обкусанный, и можем ли мы как-нибудь тебе помочь?» «Лабиринт плохой», — снова стали появляться в голове Ильи мысли-образы. «Госпожа мать послала меня говорить с лабиринтом, просить лабиринт помочь муравейнику, а меня не стали слушать». Илье показалось, что в мыслях насекомого прозвучала самая настоящая обида. «Меня стали жрать, госпожа мать послала меня, другого в злой бор, но меня другого там тоже съели, а я хорошая особь. Я не мясная особь для еды, а сложное и ценное существо, которое мыслит и трактует смыслы. Мне больно, когда меня жрут, а еще госпоже матери трудно вырастить новых я, тех, кто может толковать смыслы одних существ в смыслы других. Может быть, в лабиринте просто нет никого разумного», — пожал плечами Илья, — «а есть только тупые твари, которые хотят кушать. Вот и ни с кем говорить. Разум в лабиринте есть, но это злой разум, который не хочет ни с кем разговаривать, а хочет всех сожрать. Даже люди враги лучше. Вы не стали меня доедать, вы стали со мной говорить. Да ты просто не очень-то съедобный, братан», — хохотнул молчавший до того Максим. «Если бы ты годился на шашлык, то мы бы тебя съели под водочку. Точно тебе говорю, что, не строй из себя голодного пятикантропа», — перебила штурмовика Юля. «Помолчи, у нас тут вообще-то важные дипломатические переговоры. Мы не хотим тебя съесть», — повернулась магичка к посланнику. «Это у нашего Макса такие шутки дурацкие. Он у нас отдельная неразумная особь со своими озабоченными смыслами, не обращая на него внимания. Чем мы можем тебе помочь?» «Ничем. Я сейчас умру. Повреждения слишком большие для моего тела. Но если хотите говорить, если люди ультимы и альды не враги муравейнику». «Мы не враги», — еще раз подтвердил Илья. Муравей вдруг приподнялся в каменном корыте на оставшихся лапках и зашевелил усами, медленно двигая головой из стороны в сторону, словно пытаясь разглядеть лица наемников. А потом в голове Ильи вновь зазвучал голос. «Я передал слепки ваших аур госпоже матери. Отныне ваши отдельные особи не враги, если госпожа мать не решит иначе. Если захотите говорить еще, вы можете прийти к муравейнику, и вас проводит к госпоже матери». На этом все. Муравей упал на дно корыта и затих. Наемники постояли над ним некоторое время, потом Макс толкнул тело насекомого рукой, пошевелив его из стороны в сторону. «Эй, братан, ты и правда сдох?» — озабоченно спросил штурмовик. Ответа не было. «Жаль, хорошая была тварюшка», — задумчиво сказал Максим, разговорчивая. «Ну, ничего не поделаешь. Илюх, доставай ультметр, собирай с него энергию». За каменным корытом обнаружился еще один лаз, но вымотавшиеся за день наемники решили, что с них хватит. Наверху уже поздний вечер, пора вылезать из пещеры. Выбравшись наружу, земляне и альды развели костер и стали варить кашу, поставили палатки, еще раз осмотрели и как следует переупаковали добычу, и Илья понял, что пора возвращаться в Атлану. Камия права, они больше не унесут. Пещерный жемчуг, янтарь и каменные кристаллы весят слишком много, а ведь на своем горбу еще и все снаряжения тащить, да и на целительниц много не навьючишь. Пора подводить итоги и идти сдавать трофеи в банк, а там будет видно. Глава 16. В банк Илья с Камией вошли вдвоем, не отводя друг от друга глаз, словно влюбленная парочка. Разве что за руки не держались, но на это были уважительные причины. Руки землянина и альды оттягивали сумки с сияющими камнями, янтарем, кристаллами, пещерным жемчугом и цветами. То же самое было и в набитых доверху трофеями рюкзаках, а держаться вместе заставляла не внезапно вспыхнувшая между командирами команд взаимная страсть, а старое доброе правило. Партнеру доверяй, но проверяй, и непременно следи за его руками. Сдавать добычу следовало вместе, друг у друга на виду, чтобы никто не мог утаить и прикарманить себе часть ультов. Нет, не то чтобы Илья всерьез подозревал Камию в чем-то нехорошем или не доверял магичке. Просто денежные дела к вопросам веры не относятся, а вот учет и контроль любит. Похоже, подобных принципов придерживалась и Камия, внимательно наблюдавшая за Ильей, его рюкзаком и сумками. «Нам бы с госпожой Камией добычу сдать, красавица», вежливо улыбнувшись, обратился Илья к девушке на рецепции, только непременно вместе, в одном кабинете и одному оценщику. «Парный командный выход в рейд?» – поинтересовалась служащая. «Понимаю», – продолжила она после кивка Ильи, «можете сдать и по отдельности, но с общим письменным отчетом по двум командам». «Имена команд?» – «Соцветие Ландыша», – ответила магичка. «Команда Ильи Агарина», – сказал Илья, досадуя про себя, что они так и не удосужились придумать своей группе общий позывной. «Общий отчет – это хорошо, сделайте его, пожалуйста. Но еще лучше, сдать в оценку все вместе и сразу, как скажете. Только придется немного подождать», — улыбнулась девушка. «Возьмите номерок в электронной очереди, вас пригласят». Прием трофеев в кабинете номер 2 занял немало времени. Быстрее всего сняли накопленную энергию с ультметров Ильи и Ками, а затем процесс замедлился. Особенно внимательно оценщик отнесся к сияющим верхушкам сталагмитов, долго держа каждый блестящий камешек в сканере и даже рассматривая через ювелирный монокуляр, прицикивая языком. Потом дошла очередь до цветов, янтаря, жемчуга и кристаллов. И лишь опустошив поклажу обоих наемников, пожилой оценщик, вытерев платочком блестящую от пота лысину, огласил вердикт. «Очень хорошая работа, господа. Поздравляю с удачным рейдом. С учетом собственной комиссии банк за все готов предложить вам 2650 ультов и 900 серебряных монет доплаты за ценность и уникальность предметов». «Сколько, сколько?» Илья аж онемел от неожиданности. В самых смелых своих мечтах он надеялся на втрое меньшую сумму. 2650 ультов и 9 золотых, повторил служащий. «Вам повезло добыть очень ценные камни, 8 настоящих пещерных топазов. Цена каждого около 250 ультов», уточнил оценщик. «Как будете делить награду? Какую часть суммы переводить на счет каждой команде?» «Мы уговаривались 60 на 40, вздохнув, сказала Камия. «Нам 40%, землянам 60. Принято. Тогда на счет соцветия Ландыша перевожу 1060 ультов и 360 серебряных, а на счет команды Ильи Агарина 1590 ультов и 540 серебряных. Напоминаю господам наемникам, что вам теперь доступно повышение, цена обучения одного бойца до третьего уровня будет составлять 100 ультов». После этих слов оценщика Илья с Камией невольно переглянулись, и наемник удивленно спросил магичку. «Надо же, так твоя команда тоже на втором уровне?» «Да», — ответила Камия, почему-то чуть смутившись. «Получается, мы идем вровень, будете брать третий уровень?» — поинтересовался Илья. «А вы?» — ответила вопросом на вопрос инопланетянка. «Мы подумаем», — уклончиво сказал Илья. «Ты сама понимаешь, такие вопросы с кондачка не решаются. Мне надо посоветоваться с командой, все обсудить. Уважаемый, а сколько будет стоить повышение не до третьего, а сразу до четвертого уровня?» — спросил он оценщика. «300 ультов на каждого бойца. Впрочем, может быть, я смогу сделать несколько ультов скидки, надо уточнить поподробнее», ненадолго задумался служащий. «Но в целом правило простое, поднятие каждого нового уровня стоит в 2 раза дороже, чем предыдущего». «Еще вопросы, господа наемники?» Внимательно посмотрел на Илью с магичкой оценщик. «Так», быстро сделал в голове несколько расчетов Илья. «Однако у вас ломовые цены. Я, конечно, думал, что банк не работает себе в убыток, но чтобы он был настолько жадным. Где-то с 16 уровня цена повышения перевалит за 1 000 000 ультов. С 17-го, поправил его оценщик. Впрочем, это чисто гипотетический случай. Я еще не слышал о наемниках, превысивших 14 уровень, и даже добравшихся до 10-го, единицы. Дело тут не в нашей жадности. Повышение с каждым разом делать все тяжелее и тяжелее, а затраты на него растут в геометрической прогрессии. Можно немного поподробнее, заинтересовался Илья. пожалуйста. Дело в том, что магия наемников основана не на какой-то абстракции, а на возможностях их собственного организма. А они, увы, конечны. Как бы вам лучше объяснить? Наморщил лоб служащий. Смотрите, любой более-менее здоровый человек в сносной физической форме пробежит 100-метровку за 20 секунд. И улучшить этот показатель на пару секунд не столь уж и сложно, если хорошо потренироваться. Но лишь спортсмен олимпийского уровня уложится за 10, а быстрее 9 секунд не сможет пробежать никто, как ни тренируйся. Так и у нас. Поначалу уровни повышать легко и просто. Организм сам подстраивается под загружаемые в него магические блоки. Но чем дальше, тем труднее это сделать. Приходится вносить множественные изменения уже в сам организм, работать с индивидуальной биохимией, а сложность работы и затраты ультэнергии возрастают многократно. И, как вы понимаете, за все надо платить, поэтому мы берем соответствующую работе цену. Впрочем, если хотите узнать подробности, вам надо обратиться в технический отдел. Спасибо, я понял сам принцип, вздохнул Илья. А у вас, госпожа Камия, есть вопросы? Пожалуй, я воздержусь от них, ответила магичка. Переводите деньги и ульты. Как их потратить внутри команды мы решим немного позже. У меня есть еще один вопрос, улыбнулся оценщику Илья. Скажите, а можно ли получить на команду кредит в ультах или серебре для рейда? У вас есть активы, бизнес, что-нибудь, что получит банк, если вас убьют в рейде? Боюсь, что нет, развел руками парень. В таком случае я почти уверен, что ответ на заявку будет отрицательный, особенно если дело касается новичков. Что же, понятно, мне тоже надо поговорить с моими людьми, кивнул Илья. Переводите нашу долю на командный счет, и, если можно, дайте мне распечатку по третьему и четвертому уровню. Сколько это будет стоить? Какие перспективы откроет перед командой? Новые заклятия и прочее в таком духе, хотя бы вкратце. Думаю, у вас есть что-то подобное. Хочется принимать решение осознанно, зная все расклады. Как скажете, господа, распечатку вам сделают. Такие материалы у нас и в самом деле есть. Вы не первый, кто интересуется этим вопросом. Обратитесь на рецепцию. Там вам и последнюю версию каталога земных товаров заодно подарит. Всего хорошего. Спасибо за рейд, Илья, сказала у выхода Камия. Признаюсь честно, настолько результативно мы сходили в рейд впервые. Какие у вас дальнейшие планы? Будете продолжать зачищать пещеру? Если вы не успеете туда раньше нас и не заберете все, что осталось, усмехнулся наемник. Ее местонахождение уже не секрет. Нам было комфортнее лезть под землю с вами, помотала головой Камия. «Зовите нас с собой и продолжим вместе», – предложила инопланетянка. «Почему бы и нет, только уже в раскладе 50 на 50, мы подумаем», – уклончиво ответил Илья. «Подумайте, ближайшие 3 дня мы будем в городе, обращайтесь в Ивовую ветвь». «И вот еще что», – замялась Альда. «Вы собираетесь кому-то рассказывать историю про посланца муравейника, вашему майору или еще кому-нибудь?» «Нет», – откровенно ответил парень. «Во-первых, все это похоже на сказочку и какой-то развод, а я от таких вещей стараюсь держаться подальше. Во-вторых, инициатива имеет инициатора. Не ровен час, нам поверит и заставит идти в муравейник разговаривать с матерью госпожой в качестве послов или с какой-нибудь дурной инициативой от начальства. И нас там съедят к хренам свинячьим. Зачем нам этот риск? Мы что, герои? Ну уж нет, желания и задачи руководства и разборки между разумными видами вообще не наши проблемы. Нам бы ультов поднять и зиму пережить. Приятно видеть умного человека, кивнула Камия. У меня те же мысли и почти такая же аргументация. С наших кланов станется нас подставить, а нам это не нужно. Мы тоже будем молчать, вздохнула инопланетянка. Постояла немного молча, а потом вдруг нежно коснулась рукой щеки парня. Мне пора идти к своим, Илья. Приблизив лицо к лицу, инопланетянка заглянула стрелку прямо в глаза. Но я не прощаюсь, думаю, мы еще увидимся, улыбнулась девушка и первой шагнула к двери на улицу. Известие о полученной за рейд сумме привело команду Ильи в восторг. Макс немедленно предложил пойти отпраздновать это дело в ближайший трактир и заодно решить, как делить сумму наградных, и в этот раз даже Юля не стала ему возражать. 5 наемников расселись за столом, заказав местных деликатесов. Праздничного хлеба из муки тонкого помола, рагу из петуха, тушеного в красном вине с овощами, паштет из рябчиков, жареного поросенка с элем и сладкую кашу с молоком и медом для девушек. Вскоре за столом уже царила самая непринужденная атмосфера. Макс, не дожидаясь закуски, выпил две кружки крепкого эля, и теперь травил всей компании пошлые анекдоты, не обращая внимания на то, что его почти никто не слушает. Юля деловито считала расходы на зиму и объясняла Матвею, какой она хочет арендовать дом для всей команды. Надя же, сев рядом с Ильей, тихим голосом рассказывала наемнику про то, что она нашла в центре города самую настоящую библиотеку и даже за 2 серебряных договорилась о том, чтобы ходить туда читать книжки. А еще, оказывается, в Атлане есть что-то вроде театра, и если Илья захочет, то... «А что это у нас Илюха сидит такой мрачный?» — громко спросил Макс, прикончив 3-ю кружку. Надя тут же настороженно замолкла, а Илья перевел взгляд на штурмовика. «В самом деле, командир», — продолжил Максим, — «у нас тут такая радость, огромную добычу взяли, а ты сидишь и молчишь, пьешь мало, рожа задумчивая, над шутками не смеешься, в распечатки какие-то уткнулся, что-то мне это не нравится, колись давай, о чем думаешь, не надо скрывать свои мысли от товарищей, а ведь наш пятикантроп прав, Илья», — заметила Юля, — «тебя что-то тревожит, я думаю, где еще ультов взять», — честно ответил парень. «Что?» — удивился штурмовик, — «мы же сегодня заработали целую кучу бабла». «Дело в том, что нам всем нужно повысить уровень», — ответил Илья. «Ясен хрен, что нужно», — взгляд Макса вдруг стал неожиданно цепким и сосредоточенным, и Стрелок понял, что не настолько уж он и пьян, как кажется. Макс вообще не такой идиот, каким любит прикидываться, да и у Юльки вид озабоченный. «Похоже, без серьезного разговора не обойтись, надо объясняться сейчас. Уровень мы повысим, шеф», — продолжил штурмовик, накладывая себе в тарелку рагу из петуха. «На 5 выйдет 500 ультов, ты сам про это говорил, и еще останется куча денег». «Нет», — вздохнул Илья, — «не останется. Я имел в виду повысить уровень сразу до 4, а это 1500 на всех, то есть в остатке получается не так уж много. Нахрена сразу 4, не донеся кусок мяса до рта?» — спросил Макс, положив вилку на тарелку. «Потому что 3 уровень — это лажа», — уверенно ответил парень. То же, что и первый со вторым, только немного круче. Чуть больше выносливость, сильнее действие заклятий, ничего принципиально не меняется. А вот 4-й, это уже кое-что. Можно сказать, другая лига. С 4-го уровня изучаются новые заклинания, недоступные новичкам. А я, как Стрелок, получаю возможность работать с серьезным оружием, вроде снайперских и штурмовых винтовок. Вот, Илья ткнул пальцем в распечатки. Тут все сказано, выносливость Стрелка повышается до 10-12 выстрелов с заклятиями на каждой пуле. Это значит, что теперь можно стрелять короткими очередями, особенно если целитель рядом. Есть возможность вешать усиленное бронебойное или фугасное плетение на тяжелую пулю, а значит, можно использовать снайперское оружие. Появляется заклятие разрывного выстрела, то есть бронебойного, совмещенного с фугасным. Пуля сначала проникает вглубь туши, а потом взрывается. «Звучит серьезно», — покачала головой Юля. «А для ледяного мага там что?» «Заклятие ледяной бури», — тут же ответил Илья. «Наносит урон, дезориентирует, связывает движение, ослепляет противника, бьет точечно или по площадям, на выбор. Выносливость мага увеличивается до 10 усиленных плетений тени или ледяной стрелы. А штурмовикам что-нибудь вкусное припасено?» — поинтересовался Матвей. «Абсолютное рассечение», — вчитался в мелкие строчки Илья, найдя нужный абзац. «Как я понял, это уже не сила твоего удара увеличивается, как во время сокрушения, а меч сам режет магией. Поражающая способность заклятия уже не зависит от силы бойца, достаточно лишь дотянуться лезвием до противника. Ну и обычная защита апгрейдится до силового щита. Есть и бонусы целителю, теперь можно придавать силы дистанционно, лечение становится эффективнее, выносливость растет. В общем, на 4-м уровне начинается раздача самых вкусных плюшек. Если уж брать повышение, то до него 3-й уровень нам ничего особенного не даст». «Да уж», — задумалась Юля, — «все это звучит интересно, спору нет. И, кстати, ультов нам хватает, за все 1500. Остается еще 90 ультов и наградное серебро». «Я тоже так думал», — мрачно вздохнул Илья. «Но нет, ваши с Надей посох и жезл нужно будет сдавать на улучшение и платить за это ультами. Мне нужно будет много патронов, причем разных. Штурмовые и снайперские винтовки стоят огромных денег. За новый калашников хотят от 110 ультов, за снайперские винтовки с оптикой начиная от 150. Что покруче, еще дороже. Даже если мы полностью обнулим командные и личные ультсчета, нам не хватит порядка 200 ультов. Самое обидное, что серебро Атланы в евроцены по земному каталогу не конвертируется. Что Свиригин, что банк, все хотят оплату ультами, скривился парень. В таком случае, можно еще пару раз сходить в рейд, заметила Юля. Куда так гнать? Давай жить посредством, командир. Четвертый уровень брать нужно, тут ты прав. Но чуть позже, заработав деньжат. А пока повысим команду до третьего, сходим в пещеры, поищем трофеев. Глядишь, еще пару топазов отыщем. Или можно меня пока не повышать, заметил Матвей. Пусть в команде будет один штурмовик третьего и один четвертого уровня, зато высвободится нужные 200 ультов. А на общей боеспособности это фатально не скажется. Как вы решите, так и будет, сказал Илья, потянувшись за кружкой, чтобы смочить пересохшее горло. Я это говорю не для того, чтобы отдать приказ, а чтобы посовещаться и вместе подумать. Но у меня есть другая идея. Мне кажется, я знаю того, кто нам займет нужные 200-300 ультов. Я тоже догадываюсь, о ком речь, мрачно усмехнулась Юля. Ты опять про свою синеглазку? Ага, кивнул Илья. Я тут подумал. На деревьях листва уже вовсю желтеет, но еще не облетает. Похоже, сейчас на Атлане ранняя осень, сентябрь месяц. Как раз время для желудей. Альды ведь нам не зря рассказывали про заветную дубовую рощу в Злом Бору. Сдается мне, им очень хочется туда наведаться, и такой шанс Ками они упустят. Если они займут нам ультов, мы возьмем четвертый уровень, а у альдов к тому времени будет третий. Как раз хватит объединенных сил, чтобы свинок отогнать. Сходим проще и наберем ультов напоследок по-взрослому, полной мерой. А потом можно и к зимовке потихоньку готовиться, тратя деньги на себя, любимых. Никакой спешки с пятым уровнем нет, новые сверхмощные заклятия приобретаются лишь на восьмом. Но это уже точно планы на следующий год. Вот за что я тебя не люблю, командир, так это за то, что ты постоянно хочешь оставить нас без денег. Со злости ударил кулаком по столу Макс. Я только мечтать начал, как вторую любовницу заведу, а ты как серпом по причиндалам. Я не настаиваю, мягко ответил Илья. Я и сам понимаю, что риск большой. Я советуюсь. Но если мы возьмем четвертый уровень, то точно догоним по силе поляков. Делай, как знаешь, махнул рукой штурмовик. Глава 17. Илья присел на одно колено и приник к диоптрическому прицелу своего Дайва К2, выцеливая ствол приметной осины, растущей в сотне метров от него на противоположном краю поляны. Прошептал тихонько про себя меткость, а затем фугасный. Аккуратно сдвинул селектор огня на короткие очереди с отсечкой по 3 патрона и, затаив дыхание, утопил спуск. Ударил по ушам звук выстрелов. Корейская машинка дернулась чуть вверх, толкнула в плечо, а ствол дерева буквально взорвался на глазах у Ильи. Полетела во все стороны белая древесная щепа, сбитая взрывами листва и сломанные ветки, после чего осина, переломившись надвое и подминая под собой кусты и мелкие деревца, рухнула на землю. Ну как автомат, поинтересовался стоявший рядом Максим, с любопытством глядя на результат стрельбы. Не жалеешь, что переплатил? Хороший аппарат, улыбнулся Илья. Как по мне, своих денег стоит. Легче Калашникова, точность приемлемая и в руках удобно сидит. Да и заклятия на пулях стали мощнее. Осинка-то не маленькая, четверть метра в диаметре, а срубила начисто. Парень прислушался к своим ощущениям. 4 заклятия подряд, одно на меткости, 3 фугасных, а он на удивление держится бодрячком, даже руки с ногами не ватные. Можно еще раз стрелять очередью, и то в ноль не выйдешь. Целителя срочно звать не потребуется. Да уж, четвертый уровень, это вам не второй. Не зря ульты заплачены. После получения третьего и сразу же четвертого уровня приходить в себя пришлось целых 3 дня подряд. Первый день Илье было особенно плохо. Болела голова и мышцы, ломило суставы, и скакала температура. Остальные наемники тоже чувствовали себя нехорошо, но хуже всего пришлось целительнице. Ее вдобавок ко всему еще и знобило со страшной силой. Но на второй день стало легче, а на третий побочные явления и вовсе прошли, после чего команда Ильи выбралась в лес, чтобы испытать свои новые навыки и стрелковое оружие. И, надо сказать, изменения впечатляли. Юля лупила ледяной стрелой с такой силой и скоростью, что Илья не успевал уследить за ее полетом. Подобно фугасному заклятию стрелка, толстые деревья она своим волшебством переломить не могла, но отметины на них оставались внушительные. А вот 4 соединенные вместе дюймовые доски и ее обновленное базовое заклятие разбивало в щепы. Ставшая доступной магичке после повышения уровня ледяная буря крутила снежно-ледяной водоворот, срывая начисто листья и ветки с деревьев и крупных кустов, а мелкие просто вырывала с корнем, запорашивая сверху снегом и размочаливая градом, размером с голубиное яйцо. Ну, а Макс с Матвеем теперь рубили своими светящимися мечами все подряд, словно джедаи. Пусть и хватало их ненадолго. После нескольких перерубающих бревно ударов штурмовикам приходилось отдыхать. С такой группой Илья бы уже не побоялся выйти против лича. Если, конечно, тот будет один и не в замкнутом пространстве, чтобы было где развернуться им с Юлей для залпа. Хотя лича все же не надо. При воспоминании о неуязвимой твари парня до сих пор кидало в дрожь. Правда, за все приходилось платить. И если с серебром у группы дела обстояли не так уж плохо, то с ультами была просто беда. На апгрейд ушел не только весь заработок в пещере и все накопления с командного и личных счетов, но и занятые у соцветия ландыша 200 ультов. Как Илья и ожидал, в просьбе о займе Камиани отказала, сразу согласившись на предложение Стрелка. Но и условия выдвинула жесткие. Обе команды должны не позднее, чем в ближайшие 7 дней выйти на поиски заветной дубовой рощи в Злой Бор. Кроме того, добыча будет делиться между людьми и альдами 50 на 50, а 200 ультов команда Ильи занимает под 1% в день. Правда, юридически оформлять эту сделку в банке или магистратиками я не стала, сказав, что верит Илье на слово. Пусть так, трофей все окупит, согласился с девушкой Стрелок. Вернем долг вместе с процентами, если в роще действительно полно волшебных желудей. Если не помрем там все вместе, мрачно добавил он. Я сразу понял, что ты хочешь ее отыскать, еще во время разговора у костра. Меня больше другое беспокоит. Как бы ваши ветераны не собрали все желуди раньше, или свиньи их не съели. А еще, ты точно уверена в своей наводке? Точно уверена, кивнула Синеглазка. Свиньи все съесть еще не успеют, желуди только начали падать с дубов. А другие альдиане, скажем так, не все могут выйти к роще, даже ветераны. Я могу. Ну-ну, пожал плечами Илья. «Мне бы твою уверенность». «Я уверена», усмехнулась Камея. «Я даже скажу тебе немного больше, коллега. Я умею делать в лесу то, что не умеют другие альды. Но я не хочу работать на кланы и ветеранов, а хочу зарабатывать со своей командой самостоятельно. Поэтому мне выгоднее сотрудничать с вами». «Интересная информация», покачав головой, ответил Илья. «А можно немного поподробнее?» «Пока нельзя», твердо ответила инопланетянка. «Как скажешь», — развел руками парень. «Мне чужие секреты без надобности, у меня своих проблем хватает». «Ладно, договорились». Утром следующего дня Илья остался в гостинице один. Вообще-то дела у него были. Нужно готовиться к рейду в дубовую рощу, а стало быть, следовало сходить на рынок и закупить продовольствие в поход, а заодно зайти в отдел заказов банка, получить выписанные по каталогу патроны, запасные магазины к автомату, дорогущие макароны для походного котла, призванные заменить опостылевший кулеш и картошку, а также разную мелочевку. Но Юля вдруг заупрямилась и сказала, что командиру самому ходить по лавкам ни к чему, когда у него есть такой прекрасный заместитель, как она. «Возьму Матвея с собой и вместе пройдемся. Все закупим в лучшем виде и заказы тоже получим. Заодно и домик в аренду посмотрим. Я тут нашла один перспективный вариант, но надо сходить и оценить его на месте. Сиди дома, командир, думай о том, как лучше рейд провести, а мелочевку спихни на подчиненных. Да я не против прогуляться», попытался было возражать Илья. «Не надо, мы сами справимся». «Ты что, мне не доверяешь?» — поставила вопрос ребром магичка. «Доверяю, Юлька». «Ладно, идите куда хотите». Вот так, неожиданно для себя, Илья остался в гостинице. Максим куда-то свалил с самого утра, скорее всего, к своей любовнице Вире, и парень подумывал, не последовать ли его примеру. Еще можно найти Лейку и снова заплатить ей за борщи. Если, конечно, она уже не нашла себе другого спонсора, ничего страшного не случится. Утрется Юлька со своими нравоучениями, если Илья наорет на нее и прикажет не лезть в его личную жизнь. Куда она денется? Да и на Лейке свет клином не сошелся, можно найти себе другую. Но что-то Илью останавливало от такого варианта. Бежать сломя голову искать себе содержанку, а точнее говоря, проститутку, не хотелось. Есть в этом что-то унизительное, не настолько он зависим от борща и секса. Однако, принять предложение Юли и трахать магичку, которое готово дать командиру лишь из жалости и необходимости для команды, казалось еще более позорным вариантом для мужской гордости. И как тут, спрашивается, строить личную жизнь? Стук в дверь прервал размышления Стрелка. «Надя», — удивился парень, открыв дверь и пропуская внутрь девушку. «Рад тебя видеть. А ты разве не ушла с остальными?» «Нет», — смущенно ответила целительница. Кстати, сегодня она приоделась и красовалась не в привычном рейдовом камуфляже, а в симпатичной белой плотной блузке с вышитыми на ней синими цветочками, длинной юбке и кожаном жилете, расшитом бисером, а также высоких красных сапожках. Прямо не наемник, а нарядная горожанка. «Я не ушла», — лицо Нади горело от смущения, а голос стал совсем тихим. «Просто я подумала, что ты и я решила, и вот, что ты решила, Надя». «Говори смелее», — улыбнулся девушке Илья. «Сегодня представление в театре», — чуть громче сказала Надя, по-прежнему не поднимая на него глаз. «И я подумала, Илюша, а давай сходим на него вместе, мне так хочется его посмотреть, но одной идти неудобно, и боязно немного». «А когда представление?» — оторопело спросил парень. «Сегодня, после обеда, ближе к вечеру. Я нам уже и билеты купила». «Ясненько», — вздохнул парень. Ему и в самом деле все стало ясно, включая уход Юли по делам и ее настоятельное предложение остаться в гостинице. Локомотив набирает ход, и вот уже ему устраивают свидание. И, самое главное, что он никак не может от него отказаться, потому что это непременно обидит и без того робкую и неуверенную в себе Надю. А обижать не просто девушку и боевого товарища, а целителя, который стоит в бою позади тебя, возвращает силы и накладывает лечебные заклятия, крайне не рекомендуется, ни Минздравом, ни совестью. Ндя уж, ситуация. Хорошо, Илья постарался улыбнуться целительнице как можно искреннее. Давай сходим. Почему бы и нет, не пропадать же билетом. Вот так и вышло, что Атлана, небольшое, но независимое княжество, с одноименной столицей, рассказывала Надя лекцию Илье по пути в театр. Дикие земли и наемники одновременно и проклятие, и благословение этой земли. Империя Варлингов контролирует центральные районы западной части континента и часть побережья, омываемого внешним морем, но от диких земель ее отделяют независимые княжества: Атланское, Киральское, Амельское, Тилишское. «И никто на их независимость не покушается?» — спросил Стрелок. «Возможно, империя и навела бы порядок, подчинив себе княжество и поставив в них свои гарнизоны», — охотно ответила целительница. «Но вмешались мы с Альдами. У князя и ЧВК есть договор. Если имперские войска пойдут войной против Атланы, то оба ЧВК и Синеглазые выставят своих бойцов и усилят армию князя Атланского наемниками. Наши ЧВК и гильдии Альдов слишком заинтересованы в свободном сборе ультов с диких земель, чтобы делиться прибылями с империей и пускать ее сюда. Но и во внутреннюю жизнь империи мы тоже не лезем. Нам хватает пограничья. Кроме того, экономика в Атлане крепко завязана на ремесленную торговлю и бизнес с землянами, поэтому налоги на крестьян тут ниже, чем в империи. Аристократы не столь твердолобые, а наука, торговля и ремесла процветают. В Атлане почти нет рабов и крепостных, хотя в этом мире их хватает. А еще княжество достаточно богато, чтобы содержать собственную постоянную армию, пусть и небольшую. «Откуда ты все это знаешь?» — удивлялся Илья, слушая целительницу. «Я просто пытаюсь сделать что-то нужное для вас», — смущенно улыбнулась Надя. «Я ведь понимаю, что я самый бесполезный член команды. Не знаю ни одного боевого заклятия, да и с мечом управляться не умею, зато после каждого серьезного боя вам со мной приходится возиться, греть, кормить и поить. Оружием и хозяйством занимаетесь вы с Юлей, а я пытаюсь на досуге собирать информацию. Записалась в библиотеку, читаю книжки, слушаю местных, пытаюсь разобраться, как в этом мире все устроено. У майора в методичках про политику и мироустройство ничего не написано. Вот не надо мне тут ложной скромности», — помотал головой Илья. «Это ты-то бесполезный член команды, да без тебя все сразу развалится, Надюха. Целитель, центральная фигура группы. Скажи мне лучше вот что, местные маги на Атлане есть?» «Есть», — ответила девушка. «Как минимум пара сотен, но большинство из них не выше третьего уровня, разве что два или три десятка человек по силе равны нам или выше, но все они в личной охране князя. Дело в том, что на земле в ЧВК сразу отбирают пригодных к магии людей и направляют их сюда, а местные вынуждены искать свои таланты сами. Да и гильдии с ЧВК не хотят плодить себе конкуренцию и учат аборигенов неохотно. Но вообще-то армия князя неплохо вооружена, в том числе болтовиками альдов и земным оружием, хотя и невелика. Я думаю, что в ней не больше 2-3 тысяч бойцов, включая городскую стражу. Но имперцам без земных технологий этот орешек все равно не разгрызть, понимающе кивнул Илья. И это все ты тоже прочитала в библиотеке, в том числе, улыбнулась целительница. Но вообще-то в этом мире полно разгильдяйства и работа с секретностью поставлена отвратительно. Архивы купеческой гильдии хранятся в соседнем зале с книжками по философии, всегда есть, кому дать совет или помощь с поиском за небольшую мзду. Почему я узнаю об этом только сейчас, удивился Илья. И кем же ты была на земле, а Надя? Раньше ты не спрашивал. Да и я была не готова что-то сказать. А кем я была дома, я не помню, вздохнула целительница. Но навыки по поиску и анализу информации у меня остались от прежней жизни, вот я ими и пользуюсь. Для общего блага команды, разумеется. Илья промолчал, не найдясь с ответом. Если Надя настолько хорошо работает с информацией, то она точно не знала про его отношения с Лейкой, или даже не так, а не она ли послала Юлю, чтобы прервать его роман. Кажется, он сильно недооценивает тихую и скромную целительницу. Театральное представление Илье не понравилось. Театр, расположенный рядом с правительственным кварталом, оказался небольшим, размером с провинциальный кинотеатр. Внизу публика попроще смотрела представление стоя, а повыше, в окружающих сцену полукругом балконах ложах сидели местные VIP-персоны. В одну из таких лож, на самом высоком, пятом ярусе, тесную и крохотную, у Нади нашлись билеты, клочки серой бумаги с печатями. Представление оттуда видно было плохо. К тому же публика не стеснялась громко разговаривать и выражать свой восторг. Играли местные актеры не по Станиславскому, постоянно закатывая длиннющие пафосные монологи, обращаясь к зрителям. Из-за всего этого наемник понимал сюжет пьесы с 5 на 10. Что-то про слугу, который хотел обмануть своего господина и присвоить его золото, но был сам обманут. Но местным нравилось, они вовсю смеялись, орали, топали ногами и хлопали в ладоши. Впрочем, представление было не самым главным. У Ильи с Надей, в задрапированной от соседей плотными темными занавесками ложе, царила своя атмосфера. Кроме одной короткой, но широкой и мягкой скамейки на двоих, там обнаружился маленький столик, графин с вином, бокал и тарелка с сыром и изюмом. Если уж на то пошло, идеальное место для поцелуев, как в кинотеатре на последнем ряду. И поцелуи таки произошли. Не прошло и 20 минут после начала представления, как Надя придвинулась вплотную к парню, коснувшись его телом, и положила ему голову на плечо, а потом тихо, на ушко, прошептала: «Обними меня, Илюша, пожалуйста». Илья аккуратно приобнял целительницу, а она прижалась еще сильнее, так, что он почувствовал ее грудь под блузкой. Какое-то время они сидели молча, а потом Надя снова зашептала: «Я тебе совсем не нравлюсь, командир, вот совсем-совсем, что ты?» Возмутился Илья. «Конечно же, нравишься. Надя, ты очень хорошая девушка. Ты добрая, красивая, ты настоящий друг. Всего лишь друг», — горько прошептала целительница. «Илья, а ты знаешь, что я тоже умею варить борщ?» Счел за благо промолчать наемник. Самое обидное, что Илье Надя в принципе была симпатична. Но той же Лейке или Юле целительница на его вкус сильно проигрывала во внешности и характере. Невысокая, русоволосая, с большой крепкой грудью. Личико милое, но какая-то она слишком домашняя на вид, ни огонька, ни перчинки. «Мне всегда было очень приятно, когда ты обо мне заботился после боя», — прерывающимся шепотом продолжила после паузы говорить на ушко наемнику целительница. Поил чаем, укутывал. «Илья, ты самый лучший командир на свете, и самый лучший парень, ты мне очень-очень нравишься. Поцелуй меня, пожалуйста. Извини, что я так навязываюсь. Я понимаю, что я ужасно вульгарно себя веду, но давай перед рейдом поцелуемся, хотя бы один раз. Не могу отказать своей госпоже», — ответил Илья и крепко обнял Надю, прижавшись губами к ее губам. Ну а что ему еще оставалось делать? Не представление же смотреть. Целительницу обижать нельзя, это Стрелок понимал совершенно точно. Вернувшись вечером в гостиницу после театра, Илья с Надей молча разошлись по своим комнатам. Сегодня парень нацеловался так, что аж губы опухли. Тем не менее, культурные развлечения — это хорошо, но дела остаются делами. Поход назначен на послезавтра, место встречи с соцветием ландыша, на рассвете у городских ворот. Рейд в этот раз обещал быть долгим, следовало отдохнуть напоследок и как следует к нему приготовиться. Пусть альды чувствуют себя в лесу как дома, но злой бор место неприятное, думал Илья. Впрочем, решение принято и переигрывать уже поздно. Глава 18. На рассвете, в условленном месте недалеко от городских ворот, земляне и альды встретились как лучшие друзья. Одетые в рейдовый камуфляж и бронежилеты, навьюченные тяжелыми рюкзаками и оттого похожие друг на друга люди и инопланетяне поневоле разулыбались, увидев друг друга. Макс и Матвей по очереди обнялись со штурмовиком Децием, Надя о чем-то негромко заговорила с Тицией, и даже Юлька выдавила из себя вежливую улыбку, приветствуя Камию. Совместный бой и общий рейд сближают, что тут говорить. Да и обид из-за дележа добычи у землян и альдов в этот раз не было никаких. «Вы все же взяли четвертый уровень?» – спросила Камия, глянув на автомат Ильи. «Есть такое дело», – согласился с ней парень. «А вы поднялись до третьего? Я смотрю, у тебя на посохе новые камушки появились?» «Ага, ты прав, у нас сейчас третий уровень», – кивнула инопланетянка. «Но мы очень надеемся догнать вас и получить четвертый после рейда. Пойдемте, раз все в сборе, не будем тянуть, до злого бора дорога долгая». Илья лишь кивнул в ответ, и обе команды зашагали по знакомой дороге вдоль пригородных домов и пшеничных полей, направляясь к пограничной реке. Владения муравейника обошли по дуге в первый день похода, встречаться с насекомыми после произошедшего в пещере никому не хотелось. Слишком уж непонятный статус у наемников, то ли враги, то ли друзья муравейнику. А что если насекомые захотят привести их к своей госпоже-матери? И что тогда? Идти в логово к матке или драться с ее подданными? Лучше избежать такого выбора. Оба варианта могут оказаться фатальными. Тем более, что майор тоже не советовал связываться с муравейником. Заночевали в лесу, разбив поочередно ночные дежурства со льдами, а утром снова двинулись вперед. К вечеру дошли до каменной гряды, где начинался вход в пещеру, но повернули от нее на северо-восток к злому бору и встали на ночевку в сосновой роще с наступлением сумерек. Наутро Илья выполз из спальника в палатке для парней и сразу же застучал зубами от холода. Вместе с дежурившим утреннюю фишку Юмием, Стрелок принялся быстрее разводить костер для завтрака. Температура под утро сильно упала, небо затянуло тучами, и поднялся порывистый, пусть и не слишком сильный ветер. А Илья понял, что погожие деньки и в самом деле подходят к концу. Осень на пороге. А значит, им осталось не так много времени на лесные рейды. Хотя, до первого серьезного снега и морозов по осеннему лесу ходить легко и приятно, пару-тройку раз сходить в рейд они успеют, если не пойдут затяжные дожди. Злой бор начнется через 3-4 мили, предупредила выбравшаяся чуть погодя из палатки альдов позевывающая Камия, которой Юми немедленно сунул в руки чашку с горячим земным кофе. «К полудню я надеюсь добраться до туманного бурелома. Идти придется осторожно, в этой части леса можно нарваться на амфициона». «Это еще что за напасть?» – спросила режущая сало на бутерброды Юля. «Одна из тварей бора», – охотно ответила инопланетянка. «Большой собака-медведь. Представьте себе волка, размером с белого медведя. Тело медвежье, лапы мощные и с огромными когтями, а вот голова скорее волчья, хотя ушки тоже как у медведя. Впрочем, я не думаю, что он первый к нам полезет. Амфиционы – твари умные, а голодать до зимы хозяин леса еще не успел, а щенки с весны уже выросли. Без веской причины большую группу наемников амфиционы трогать не станут, знают, как это опасно. Зато остальных монстров эти медвежатки в своих охотничьих угодьях не терпят и гоняют, поэтому мы должны пройти нормально. Но всякое бывает. Если амфицион голодный, то может и напасть, а прячутся и охотятся эти твари прекрасно. И засады очень любит. БРР, поежилась Юля. Зря спросила. Не стоит сильно волноваться, покачала головой Камия. Этот маршрут наиболее безопасен. Там, где живут саблезубые кошки, гораздо опаснее. Они прямо-таки обожают охотиться на людей и альдов, да еще и по деревьям лазают. Просто держитесь настороже и идите за мной. Камия оказалась права, таинственные амфиционы наемников не тронули. Хотя, остановившись у одного из деревьев с содранной сверху корой, инопланетянка неожиданно ударила заклятием шаровой молнии прямо сверху когтистого следа, оставив обугленную отметину, а затем положила под дерево большой кусок чуть подгнившего мяса килограмма на 3-4, заявив, что так надо. После чего, обе группы двинулись вереницей через лес по еле заметным тропкам. Впереди Камия с Децием, затем земляне, и замыкали группу юмистицией. Илья шел с автоматом на изготовку, но ничего подозрительного так и не увидел, до тех пор, пока Камия не остановила отряд и не показала на свежие отметины от когтей на одной из больших берез, примерно на высоте 2,5 метров. Кора была содрана основательно и глубоко, а место, где она находилась, было еще влажным от сока. «Предупреждает, зверюга», — тихо пояснила инопланетянка. «И запугивает, дескать, уходите из моих владений, я за вами слежу». «Это хорошо, значит, мое послание тварь поняла и всерьез нападать не хочет». Отряд продолжил движение, а ближе к полудню Камия сказала, что они покинули владение амфиционов. Правда, обычный смешанный лес, через который они шли в бодром темпе, тоже неожиданно закончился. Впереди возвышался густой высокий ельник, ко всему прочему заросший внизу какими-то жесткими кустами, чахлыми березками и заваленный сгнившими деревьями. Казалось, даже солнце плохо проникает в эту чащу, от которой буквально веяло холодком и сыростью. «Дошли», — позволила себе легкую улыбку альдианка, когда отряд остановился на маленькой полянке рядом с ручейком. «Перед нами туманный бурелом. Во всяком случае, так это место называют у нас в гильдии. Как его называют земные ветераны, я не знаю. Хорошая новость заключается в том, что в буреломе сильных тварей нет. Насколько я знаю, нет. И от него до поляны с заветной рощей всего 5-6 километров по прямой. А плохая в том, что пройти бурелом даже опытному егерю сложно. Лес здесь аномальный. В нем почти невозможно выдержать правильное направление. Ультметры в режиме навигации работают плохо. Да и с тропками там все сложно. Лес густой, замусоренный и крайне неприятный. Но я попробую его пройти. Давайте быстро пообедаем и в путь. У нас до темноты не так много времени, а задача непростая. Нужно пройти бурелом, выйти к дубам, набрать желудей и снова пройти бурелом, остановившись на ночлег на этой же полянке. Понятно, кивнул Илья. Максим, доставай газовую плитку. Костер разводить не будем, согреем чая и поедим наскоро сухарей с горячей тушенкой. Нормально ужинать станем вечером. Мы должны успеть все сделать сегодня, народ. Когда наемники вошли в туманный бурелом, Илья понял, насколько им повезло с альдами. Если, конечно, Камия не играет с людьми в Ивана Сусанина, потому что он бы со своей группой здесь бы живо заблудился, гарантия 100%. Лес и в самом деле оказался густым до невозможности, но еще в нем висела туманная сырая пелена, не дающая ничего увидеть уже через несколько метров. Вокруг не имелось ни одного приметного надежного ориентира, кроме одинаковых стволов деревьев. А еще в этом таинственном месте не работала навигация ультметра, и Илья не видел ни единой тропинки. Но синеглазка как-то справлялась с ролью проводника, буквально просачиваясь между стволами деревьев. И, если идти за ней спина в спину, то какие-то даже не тропинки, а места, где можно удобно сделать несколько шагов вперед, появлялись одно за другим как по волшебству. Поэтому отряд продолжал идти куда-то в лесной полутьме в более-менее приемлемом темпе. Лишь иногда альдианка останавливалась на месте, замирала на несколько секунд, закрыв глаза, словно прислушиваясь к чему-то, но потом неизменно продолжала шагать дальше, находя верную дорогу в непролазной чаще. Туманный бурелом кончился неожиданно, как-то разом. Стволы огромных елей вдруг расступились в стороны, стало просторнее идти, поредела туманная пелена, а еще через пару минут Камия жестом отдала приказ отряду остановиться. Наемники вышли на опушку леса, а впереди расстилалось поле шириной 200 метров с небольшим. Илья осторожно подошел к альдианке, доставая бинокль из-под сумка. «Пригнись, аккуратнее», – прошептала ему синеглазка. «Передай своим, что на открытое пространство выходить пока нельзя. Вон туда смотри», – показала она рукой. «Видишь, прямо впереди за полем роща, а вон и мегалохирусы пасутся». Илья с любопытством посмотрел в бинокль, спрятавшись за кустами. Роща, честно говоря, не впечатляла. Может, 3 или 4 десятка растущих дубов и на этом все. Дубы, правда, знатные, высокие и раскидистые, с толстыми стволами, длиннющими ветвями и начавшими желтеть листьями, стоят поодаль друг от друга. Гораздо большее внимание, чем дубы, у Ильи привлекло небольшое стадо из 3 тварей, которых, лишь обладая буйной фантазией, можно было бы назвать кабанами. Нет, что-то от кабана в этих жутких созданиях на противоположном краю поля у рощи определенно было. Загривок похож, ноги с копытами, густая короткая шерсть, маленькие подслеповатые глазки. Однако, рост обнаруженных монстров скорее подходил носорогу, чем свинье, 2 метра в холке, не меньше. Но рост дело такое, буйвол тоже высокий, но не страшный. Страшными до дрожи в коленках, твари делали их морды. Рыла у монстров были такие, что матерый сикач по сравнению с ними покажется милым котеночком. Морда заостренная, пасть с пятачком длинная, вытянутая вперед чуть ли не на метр, как у крокодила, полная огромных зубов. Казалось, что одним укусом такая свинья запросто откусит полчеловека, словно сухопутная акула. Мы вышли со стороны бурелома, ветер дует нам в лицо, начало объяснять Илье Камея. Поэтому твари нас пока не чуют. У рощи пасется маленькое стадо, другие кормятся дальше, в низинке у маленькой речки, там камыши и еды больше. Через эту же низинку обычно выходят к роще те наемники, которые не могут пройти через бурелом, где их и встречают. Наша задача – уничтожить этих троих стражей, не поднимая большого шума, и набрать желудей. Может быть, попробовать их как-то отогнать, задумался Илья. Мегалохирусы очень тупые и исключительно агрессивны, покачала головой магичка. Это не амфиционы, с которыми можно как-то поладить. Извини, Илья, но я не вижу других вариантов. Их надо просто убить из засады, быстро и надежно. И у нас есть лишь один человек, который может это гарантированно сделать. Это ты. Моя Июлина стихийная магия и ближний бой штурмовиков, варианты сомнительные, а Юми всего лишь стрелок третьего уровня. Понятно, вздохнул парень. Но если я начну стрелять, то на звук сбегутся остальные свиньи. Если все пройдет быстро, то, может быть, и не сбегутся. В любом случае, у нас идеальная позиция. Если что-то пойдет не так, мы можем отступить в туманный бурелом. Через его завалы мегалохирусам не продраться. Илья, я сделала все, что могла. Теперь начинается твоя работа, объяснила ситуацию магичка. Раз так, то задача понятна, кивнул Илья, снимая автомат с плеча. Ну что же, готовимся к бою, народ. Надя, я тут, Илюша, прозвучал нежный голосок целительницы из-за спины парня. Стреляй спокойно, я дам тебе столько сил, сколько нужно. Спасибо, Надюша, Илья почувствовал, что его от адреналина начинает колотить мелкая дрожь, но усилием воли взял себя в руки. Начинаем. Стрелок взял в руки автомат, поставил на него оптический прицел, встав на колено за кустами и выцеливая первую тварь. Мы готовы, командир, на полусогнутых ногах подобралась сбоку к парню Юля. Если что-то пойдет не так, и вы увидите, что я бегу назад, сразу бросайте все и двигайтесь за мной след в след, добавила Камея. Я проведу вас назад через бурелом. Илья лишь молча кивнул головой, выцеливая в оптику первую уродливую голову. Расстояние не столь уж велико, но где там у этой твари мозг? Куда именно целиться? Кажется, почти вся голова, одна огромная пасть, а понять, где именно сердце, чтобы стрелять в него, вообще нереально. Ладно, попробуем в лоб, чуть повыше глаз. Меткость, прошептал он, переводя селектор на одиночную стрельбу, разрывной, а затем мягко и нежно потянул спуск. Раздался щелчок выстрела, автомат дернулся в руках, и в первую секунду Илья подумал, что он никуда не попал. Жуткая свинья как стояла в оптике прицела, глядя куда-то вдаль, так и продолжала стоять. Но потом вдруг из ее глаз изнутри ударили фонтанчики крови, и гигантская туша медленно, словно мешок с картошкой, завалилась на бок. Похоже, бронебойный выстрел все же пробил дырку в черепе, но даже взрыв заклятия изнутри не смог расколоть крепчайшие кости. Впрочем, на результате это не сказалось. Не теряя времени даром, Илья стал выцеливать второго мегалохируса. Тот, словно почуяв что-то, завертел башкой, забеспокоился, бросил рвать пастью кусты и побрел по направлению к убитому монстру. Из-за этого стрелку никак не удавалось выбрать удачный момент, но вот кабан-переросток остановился ненадолго. Меткость. Разрывной. В этот раз мегалохируса словно треснули сверху огромной кувалдой. Тварь аж присела на передние ноги, а чуть повыше головы полетели клочья окровавленной плоти. Мимо. Илья промазал сантиметров на 15 выше, попав вместо головы в загривок, но этого оказалось недостаточно. Взревевшая тварь развернулась и, набирая скорость, помчалась к кустам, где укрывались наемник, а следом за ней то же самое сделала и вторая. Меткость. Фугасный, палец стрелка потянул селектор огня, переводя его на короткие очереди по 3 патрона. Огонь. Времени для вдумчивой снайперской работы уже не оставалось. Получилось неплохо. 3 взрыва выбили зубы из пасти монстра, содрали часть шкуры с головы, выдрали клочья мяса, но не остановили тварь. Такого просто не могло быть. Илья сам видел, как подобная очередь ломает деревья, но это было. Окровавленный монстр продолжал бежать, приближаясь на глазах, и Илья ощутил себя средневековым лучником, на которого летит с копьем наперевес рыцарь в латах. А еще парень понял, что убежать он уже не успеет. Его затопчут и порвут на куски гораздо раньше. Меткость. Разрывной. Разрывной, снова прошептал про себя Стрелок, целясь в голову. В этот раз подействовало, хотя Илья сразу же ощутил слабость во всем теле. Однако, вторая гигантская свинья кувыркнулась на бегу и осталась лежать в траве. Видимо, одна из разрывных пуль все же попала ей в мозг. Придание сил союзнику, ощутил Илья прикосновение Нади, и державшие автомат руки сразу же налились новой силой. Тем временем вступили в бой другие наемники. Раздался визг болтрика Юмия, треск шаровой молнии Ками, а вот Юля отработала тенью. И это было, пожалуй, самое мудрое решение, потому что последнего монстра не молния, ни стрельба альдов не остановили и даже не особо впечатлили. Зато три подряд заклятия тени четвертого уровня заставили замедлиться, перейдя почти на шаг. Залипший в невидимых путах монстр упрямо двигался вперед, словно человек, идущий в воде против течения. Получалось у него с трудом, но заклятие слабело на глазах. Однако оно дало время Илье для того, чтобы как следует прицелиться. Тем более, что до цели оставалось меньше сотни метров. Меткость. Разрывной. Меткость. Разрывной. Два выстрела прозвучали после секундной паузы один за другим и поставили точку в противостоянии. Оба выстрела попали Мегалохирусу в голову, и последний противник упал, несколько раз дернулся и затих на окровавленной траве. «Кажется, все», — звонким от напряжения голосом сказал Илья, первым делом меняя магазин на новый. «Что теперь?» «А теперь», — выдохнула воздух сквозь зубы Камея, опираясь на еще искрящийся посох, «бежим проще и собираем там желуди. Все вместе, как можно быстрее и как можно больше, пока остальные свиньи не пожаловали. Бегом». И они побежали. Лишь Илья сделал небольшую остановку по пути, снимая ульты с убитых кабанчиков, а затем рванул догонять остальных. Ворвавшись в рощу и оказавшись под ближайшим дубом, Илья глянул на ультметр. Тот показывал незначительную ультактивность, но привычного указателя направления не было. Вместо этого мерцала значками активности вся площадь рощи впереди него. А еще под ногами Стрелка, прячась в облетевших листьях и короткой траве, валялись желуди. Много желудей, которые лежали пусть не сплошным ковром, но недалеко друг от друга. Нагнувшись, Илья принялся лихорадочно собирать их в карманы и пустой подсумок. Первый десяток, другой, третий, четвертый. Под соседними дубами в быстром темпе работали попами кверху остальные наемники, лишь Камея оставалась начеку, контролируя обстановку. Пройдясь в темпе под одним дубом, Илья подбежал к другому, еще более высокому и раскидистому, где желудей было больше. И там, у ствола дерева, увидел какие-то окровавленные тряпки, грязный посох мага, украшенный самоцветами и обглоданную позвоночную кость с остатками ребер. Кому-то из наемников не повезло, пробежала в голове короткая мысль. Свиньи-то, оказывается, людоедами были. Впрочем, увиденное не отвлекло его от сбора желудей ни на секунду. Илья еще никогда в жизни не испытывал такого будоражащего кровь азарта. Еще бы, один желудь, ульт, 10 штук, золотая монета. Золотые прииски Клондайка и Эльдорадо по сравнению с этой маленькой рощицей, нищета полная.